Дорогие друзья, я вместе с вами постараюсь недолго задерживать внимание. Хотел бы поделиться размышлениями, над которыми сам размышлял и так вот немножко переживаю, чтобы это исполнять. Прочитаем Евангелие от Марка из 8 главы с 31 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись, взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Друзья, я хотел бы вместе с вами обратить внимание на два слова – «Божье» и «человеческое». Друзья, что такое «Божье»? «Божье» – это воля Божья. Это вера и дела веры. А «человеческое» – что такое «человеческое»? «Человеческое», друзья, – это вот наши плотские человеческие мысли. Это то, что исходит от нашей греховной природы. В конечном итоге, в конечном счете, да, от дьявола это исходит, от врага душ человеческих. Здесь на это обращает Христос внимание и говорит Петру, «Отойди от меня, сатана». Друзья, я так размышлял, ну вот какие были мотивы ученика Иисуса Христа Петра в данном случае? Какой был мотив? Ну, сожаление, да? Как бы такая вот, ну, сердечная доброта, любовь к учителю. Господи, тебе страдать. В другом месте говорится тоже об этом событии, что он говорил, что да не будет этого с тобой, Господи. Ну зачем я вот так своими словами, да? Зачем тебе страдать, Господи? Так все хорошо. Бесов изгоняешь, исцеляешь, слепых делаешь зрячими. И написано, что все хорошо делает, да, говорили о нем люди. Все хорошо. Вот так, так бы и дальше. Но Господь открыто говорил им о страдании. Он говорил о том, что он должен исполнить Божье. Божье – это что? Волю Божию. И вот здесь вот, друзья, я так вот размышляю, что в нашей жизни мы думаем, что часто мы думаем, что человеческое, вот я хотел бы обратить на это внимание, слово «человеческое». Здесь недаром написано, да, не зря, что человеческое, оно как-то, ну, ну, это может быть, ну, как сказать, вот такое слово, оно, ну, это же не греховно, это же человеческое, это естественно, это, ну, как сказать, ну, это нормально. И, друзья, вот так вот сатана порой подходит, что, ну, это же нормально, ну, зачем тебе нужно, ну, ты уже устал, тебе больше всех нужно на служение, на благовестие. И так вот, знаете, кажется, что это забота о себе, да, действительно я устал, да, действительно мне нужно отдохнуть, у меня нет времени пойти или еще что-то. И вот это человеческое, оно мешает Божьему. И мы думаем, что это такая вот забота, иногда и ближним говорим, ну куда ты пойдешь, зачем, не надо, оставь, там без тебя справятся, там все сделают, и так зачем тебе страдать? И нам такое говорят, да, мы тоже слышим, особенно от неверующих. Я помню, когда на служение уезжал, тот один, ну так вот узнал, неверующий, хороший знакомый, он начал меня тоже так отговаривать. Слушай, ну зачем тебе туда ехать? Ну что, нет других мест, вот давай поближе. И так вот уговаривает, уговаривает. Я думаю, а что, вот зачем ему это нужно? Зачем ему надо, а мне беспокоиться? Ну так вроде до этого не беспокоился, а тут забеспокоился. Друзья, я думаю, что вот сатана всегда ищет такую возможность через наше человеческое остановить и воспрепятствовать Божьему, воле Божьей. Друзья, Иисус Христос смело отверг. Говорит, отойди от меня, сатана. В другом месте он говорит, что ты мне соблазн. Все, смело отверг. Друзья, как мы в нашей жизни? Бывает такое, что у нас торговля начинается. Где-то вот так вот, ну, лояльно немножко. Ну что, ну это же человеческое, ну это же, ну действительно я устал, или еще что-то такое, вот, ну, но оно близко к нам. И, друзья, воля Божия не исполняется. Тогда, когда мы выступаем человеческому, мы будем исполнять либо человеческое, либо Божье. Что-то одно из двух. И, друзья, я так вот на своей жизни наблюдаю, что мы даже с женой рассуждали, вот в жизни так у меня складывается, ну, наверное, так и у вас тоже, что работа, дела, домашние, еще какие-то. И так вот График полностью на неделю распределен. И для служения времени вообще не остается. Даже вот для посещения собраний. Все так распределено, спокойно, размеренно, чтобы и отдохнуть можно было. И все. И кажется, служение это просто что-то лишнее. Оно вот никак не вписывается в планы. Просто никак. Друзья, а разве это лишнее? Это важно, это важнее всего остального. И как хорошо, когда мы свое откладываем, если надо на служение. Я, друзья, вот так вот тоже размышляю, что, бывают крайности, да, в нашей жизни, что вот все оставил и пошел. Друзья, не об этом, да, речь. А, конечно, вот, это мудрость от Бога, да, о которой брат первый говорил, здесь Бог научает. Где вот эта грань между тем, что нужно, и что действительно человеческое, которое противится воле Божией. И я так вот размышлял, что если Господь призывает нас, если мы понимаем волю Божию, что нужно это делать для нас, то то человеческое, которое нас противится, да, вот мысли какие-то приходят, что так вот лучше не сейчас или в следующее время, подобные им, друзья, я думаю, смело нужно отвергать. Если мы понимаем, что воля Божия, чтобы мы сейчас шли, воля Божия, чтобы мы сейчас сели и читали Слово Божие, и так далее, чтобы мы исполняли волю Божию, и если нам человеческое наше мешает, друзья, нужно смело отвергать, понимая, что это исходит от врага душ человеческих, от дьявола. Друзья, так вот, такие примеры мы находим на страницах Священного Писания. Вот жена Иова. Мы помним, да, Иов в тяжелых страданиях. От кого эти страдания? Кто допустил эти страдания? Господь. Господь допустил страдания. Господу было угодно, чтобы Иов пострадал, этим самым прославил Бога. Чтобы враг был постыжен. И вот жена смотрит на это, чисто вот так вот по-человечески, да? И говорит, сколько ты можешь мучиться? Я так представляю, что, от сердечного переживания ей было тяжело смотреть. Муж, близкий человек, мучается изо дня в день. И болезнь кажется неизлечима, все, тупик. И она предлагает такой выход, похули Бога и умри. И как хорошо поступил Иов. Он смело отверг человеческое. Ты говоришь, как одна из безумных. Разве только доброе надо принимать от Господа? Вот он понял, что вот здесь вот человеческое, вот это то, что исходит от дьявола, от сатаны, смело отверг. Мы знаем, что Бог благословил его впоследствии. Благословил. Друзья дорогие, нас Бог тоже будет благословлять, если мы будем отвергать человеческое в пользу Божьего. Друзья, я так вот еще пример нахожу на страницах Священного Писания. Это Мелхола. Тоже жена Давида. Помним, да? Вот заходит, входит народ, Давид, там все слуги, в радости великой идут они и вносят ковчег Господен, написано, в город Давидов они вносили. И Давид как мог прославлял Господа? Вот с такой радостью, с таким весельем, и жертву они приносили. А Мелхола, она не участвовала в этом, она так вот с окна наблюдала, как это все происходит. И когда она увидела Давида, в таком состоянии, в таком положении, как он радуется, как он прославляет Господа, она написано, уничижила его в сердце своем. То есть вот так презрела по-человечески. А потом, когда он пришел, она говорит ему, как ты отличился сегодня? То есть, как ты унизился? Что ты сделал? Вот служанки здесь, люди смотрят на тебя, ты царь. И как ты сегодня вел себя? И так вот по-человечески кажется, действительно, что я наделал? А Давид нет. Он говорит, что да перед Господом я еще больше унижусь. Да перед Господом я готов еще больше смириться. А вот в служанках, о которых ты говоришь, я буду почетнее. Почему, друзья? Потому что он понимал, что сейчас, в данном случае, от жены исходит человеческое. Чисто вот такое вот человеческое, плотское. Друзья, мы знаем, что плотские помышления, они суть смерть, суть вражда против Бога. И вот эта вот постоянная борьба, постоянно противится. Плоть противится духу. И вот это наше человеческое, оно всегда выступает в противление Божьему. Друзья, сколько много вреда делает сегодня человеческое. Мы вчера вот так вот были на благовестии, Бог так благословил, и власти не мешали, и так вот и люди принимали слово. Как принимают? очень много человеческого. Беседуешь с людьми, и приятно, что ну, хоть немножко идут на контакт, хоть немножко поговорить можно, побеседовать, хоть засвидетельствовать, где-то литературу берут. Но так вот беседуешь, и с одной женщиной беседовали, сын 17 лет. И вот так она переживает, тяжело ей, утешить некому, мать-одиночка, тяжело мне, говорит. Я говорю, ну Бог может вас утешить. Бог утешитель, Он утешит вас так, как никто другой. Она говорит, нет, не верю этому, не хочу это слушать. Друзья, вот это человеческое, оно мешает, оно вытесняет, оно не дает места Божьему. Нет места Богу там, все заполнено человеческим. И, друзья, так вот пришлось много беседовать, объяснять, ну, насколько это было возможно. Потом она так вот немножко согласилась, взяла Библию, Евангелие. Друзья, и я думаю, как в нашей жизни много человеческого. Мы недавно читали с женой рассказ о верующем брате, который жил еще во времена царского правления. Православие тогда было сильно, мы знаем, гонения были со стороны православия. И вот он сам, бывший православный, он тоже участвовал в разгонах, как апостол Павел раньше, Савл сначала, а потом стал апостолом Павлом. Примерно так у него и получилось. Он понял истинность Слова Божьего, заблуждение православной церкви, обратился к Богу, стал искренним христианином, и так вот образовалась церковь, он стал там участвовать, тоже вместе с друзьями подвязаться, и так его жизнь проходила. И один раз к нему, к ним на собрание, пришли 27 человек, мужчин, враждебно настроенных. Они так вот настроили себя, что сейчас мы там разгромим всех, штунды, как они там называли их раньше. И вот пришли, а братья наши вышли навстречу, пригласили, говорят, заходите, так вот все кротко, спокойно. И они тут же обмякли. Все, намерения уже у них переменились, они слушают, вопросы задают, а как крестное знамение, православные такие вопросы. Объяснили братья, все, они назад возвращаются. Идут назад, а потом говорят, слушай, что мы сделали? Мы шли туда, чтобы их побить, а назад возвращаемся ни с чем, так вот. Они нас победили, получается. И так вот они, опять ожесточились, и назад возвращаются. С таким человеческим намерением, с такой злобою, и этого брата они там сильно били, очень сильно, и он так вот, сильно очень избили его, что он полгода не мог вставать, очень сильно, страшно побили его, он по милости Божией остался жив, потом он, поднялся, и они друг друга подбадривали, говорят, бей, там за них ничего, никакого наказания не будет. А наказание пришло, им угроза была по 6 лет каждому посадить в тюрьму, их должны были. И они пришли попросить у него прощения, потому что это нальсирчанин. Он их всех простил, друзья, а потом что было? Потом все покаялись за исключением троих, 24 человека покаялись, 24 брата стали, обратились к Господу. Друзья, я думаю, как человеческое часто оно мешает Божьему, вроде бы смирились, вроде бы все поняли, возвратились, но тут человеческое, тут сатана возмутил, все, пошли, такой вред сделали. Слава Богу, что брат так вот спросил, с любовью отнесся к ним, и была победа. Друзья, апостол Павел, когда ему Бог открыл, что ему нужно идти свидетельствовать, что ему нужно благовествовать, написано, что он не стал советоваться с плотью и кровью. Со своим человеческим он не стал советоваться. Он знал, что посоветует плоть. Знал. И он не стал советоваться. Он смело отверг. И пошел, куда Господь призывает. За Господом пошел. Друзья, уже ближе к заключению, 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет идти за мной, отвергни себя». Отвергнись. Друзья дорогие, я тоже раньше не понимал на первый взгляд. Отвергнуть себя? Как я могу себя отвергнуть? Каким образом? Друзья, это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Свое человеческое нужно отвергать. Да, нужно за собою, заботиться о себе, написано, греть и питать, все это нужно. Но если Бог посылает, если Бог усматривает такую жизнь, страдания или какой-то путь определенный, Друзья, не по-человечески, не дай Бог по-человечески поступать. Отвергать нужно человеческое. Вот. А человеческое что предлагает? Возроптать, да, как мы уже говорили, еще что-то в таких вот обстоятельствах. Сатана всегда как это подойдет, и так вот кажется, что все разумно, все. Но это человеческое, оно противится воле Божией. И вот в этом случае нужно себя отвергнуть. И написано, что кто хочет быть учеником, без этого невозможно быть учеником Иисуса Христа. Если мы будем жить по-человечески, если мы будем жить по плоти, написано, будете жить по плоти, если будете, то умрете. Умрете. Все, конец этого, это печальный конец. Конец – это не рай. Это не жизнь с Богом, а вечная участь, мучение, друзья. Это вот когда мы не отвергаем человеческое, а Божье где-то вот так вот, знаете, бывает торговля. Друзья, хотелось бы призвать о том, чтобы мы могли бы молиться Господу, чтобы нам видеть Божье и человеческое, смело отвергать человеческое, избирать Божье. Пусть Господь поможет нам в этом. Ему за все это будет вечная слава. Аминь.